Глава шестая. Долг платежом красен. Теперь, если читатель любопытствует, почему король Наварский не мог принять Ля-Моля, почему Коконас не мог увидеться с Гизом, и, наконец, почему оба дворянина, вместо того, чтобы поужинать в Лувре дикой козой, фазанами и куропатками, ели яичницу с салом в гостинице «Путеводная звезда», то пусть любезный читатель войдет вместе с нами в старинное жилище королей и последует за Маргаритой Наварской, которую Ля-Моль потерял из виду у входа в Большую галерею. В то время как Маргарита спускалась с лестницы, в кабинете короля находился герцог Гиз, которого она еще не видела со времени своей брачной ночи. Лестница, по которой спускалась Маргарита, выходила в коридор. В этот же коридор вела и дверь из кабинета короля, а коридор упирался в покои королевы-матери Екатерины Медичи. Екатерина одна сидела у стола, опершись локтем на раскрытый часослов и поддерживая голову рукой, замечательно еще красивой, благодаря косметикам флорентийца Рене, исполнявшего при королеве-матери две должности – отравителя и парфюмера. Вдова Генриха II была одета в траур, которого ни разу не снимала со дня смерти своего мужа. В это время ей было года 52-53, но благодаря еще свежей полноте Екатерина сохранила черты былой красоты своей молодости. Так же, как и наряд, ее жилище имело вдовий вид. Вся обстановка была мрачной. Стены, ткани, мебель. Только поверху балдахина, устроенного над самым королевским креслом, была написана живыми красками радуга, а вокруг нее греческий девиз, сочиненный королем Франциском I, который гласил «Источник ясности и света». Теперь на этом кресле лежала любимая левретка королевы-матери, подаренная ей зятем, королем Наварским, и носившая мифологическое имя Феба. И вот когда Екатерина Медичи, казалось, всецело погрузилась в думу, вызывавшую ленивую и робкую улыбку на ее устах, подкрашенных кармином, вдруг какой-то мужчина открыл дверь, приподнял портьеру и, высунув из-за нее свое бледное лицо, сказал: «Дело плохо». Екатерина приподняла голову и увидела герцога Гиза. «Как дело плохо?» — ответила она. «Что это значит?» «Это значит, что король больше, чем когда-либо, околпачен своими проклятыми гугенотами. И если мы станем ждать его отъезда, чтобы осуществить наш замысел, то нам придется ждать еще долго, может быть, всю нашу жизнь». «Что же случилось?» — спросила Екатерина с обычным выражением спокойствия на своем лице, хотя при случае умела придавать ему совсем другие выражения. «Я только что был у короля и в 20-й раз завел с ним разговор о том, долго ли нам терпеть все выходки, которые позволяют себе эти господа из новой церкви со дня ранения их адмирала». «Что же вам ответил мой сын?» «Он ответил: герцог, народ, конечно, подозревает, что вы вдохновитель покушения на жизнь адмирала, второго моего отца. Защищайтесь, как хотите, а я и сам сумею защититься, если оскорбят меня». И с этими словами он повернулся ко мне спиной и отправился кормить ужином своих собак. «И вы не попытались удержать его?» «Пытался. Но король, бросив на меня взгляд, свойственный одному ему, ответил хорошо вам известным тоном: герцог, собаки мои проголодались, а они не люди, и я не могу заставлять их ждать. После чего я пошел предупредить вас». «И хорошо сделали», — ответила Екатерина. «Но что нам предпринять? Сделать последнюю попытку. А кто сделает ее?» «Я». «Король один?» «Нет, у него таван. Подождите меня здесь. Нет, лучше следуйте за мной, но издали». Екатерина тотчас встала и направилась в комнату, где любимые борзые короля лежали на турецких коврах и бархатных подушках. На жердочках, прикрепленных к стене, сидели два или три отборных сокола и небольшая пустельга, которой Карл IX любил травить мелких птичек в садах Лувра и строящегося Тюильри. По дороге королева-мать придала своему бледному лицу выражение тоскливой грусти, украсив его якобы последней, еще не высохшей слезой, а на самом деле первой и единственной. Она бесшумно подошла к Карлу IX, раздававшему собакам остатки пирога, нарезанного ровными ломтями. «Сын мой», — обратилась к нему Екатерина с дрожью в голосе, так хорошо наигранный, что король невольно вздрогнул. «Мадам, что с вами?» — спросил король, быстро обернувшись. «Сын мой, я прошу вашего разрешения уехать в один из ваших замков, все равно какой, лишь бы он был подальше от Парижа». «А по какой причине, мадам?» — спросил Карл IX, пристально глядя на нее своим стеклянным взором, который в других случаях бывал проникновенным. «По той причине, что с каждым днем меня все больше оскорбляют эти люди из новой церкви, и потому что еще сегодня я слышала, как гугеноты грозили лично вам здесь, в самом Лувре, а я не хочу быть свидетельницей такого рода сцен». «Но ведь кто-то хотел убить их адмирала», — ответил Карл IX голосом, в котором звучала искренняя убежденность. «Какой-то мерзавец уже лишил этих бедных людей их мужественного демуи. Клянусь жизнью, матушка, в королевстве должно быть правосудие». «О, не беспокойтесь, сын мой», — ответила Екатерина, — «они не останутся без правосудия. Если откажете в нем вы, то они сами совершат его по-своему. Сегодня убьют Гиза, завтра меня, а потом и вас». «Вот что», — ответил Карл IX, и в его голосе впервые послышалась нотка подозрения. «Вы так думаете?» «Ах, сын мой», — продолжала Екатерина, всецело отдаваясь бурному течению своих мыслей, «неужели вы не понимаете, что дело не в смерти Франсуа Гиза или адмирала, не в протестантской или католической религии, а в том, чтобы сына Генриха II заменить сыном Антуана Бурбона?» «Ну-ну, матушка, вы опять впадаете в свойственные вам преувеличения», — ответил Карл. «Каково же ваше мнение, мой сын?» «Выжидать, матушка, выжидать. В этом вся человеческая мудрость. Самый великий, самый сильный, самый ловкий — тот, кто умеет ждать». «Ждите! Но я ждать не стану!» С этими словами Екатерина сделала реверанс, подошла к двери и хотела идти в свои покои, но Карл остановил ее, сказав: «В конце концов, что я могу сделать? Прежде всего, я справедлив и хочу, чтобы все были мной довольны». Екатерина вернулась и сказала Тавану, все это время ласкавшему королевскую пустельгу: «Граф, подойдите к нам и выскажите королю ваше мнение о том, что надо делать». «Ваше Величество, разрешите?» — спросил граф. «Говори, Таван, говори». «Ваше Величество, как поступаете вы на охоте, если на вас бросается кабан?» «Черт возьми! Я его напускаю на себя и всаживаю ему в глотку свою рогатину». «И только для того, чтобы он вас не ранил», — заметила Екатерина. «И ради наслаждения», — ответил король с таким вздохом, который свидетельствовал об удовольствии, легко переходившем в зверство. Но убивать своих подданных мне не доставило бы наслаждения, а гугеноты такие же мои подданные, как и католики».